Глава 14. В аудитории раздался рокот голосов. Наши недоуменно перешептывались. «Что значит отказываетесь?» — спросил я строго. «Алекс работает по договору», — сказал Худяков. «Наша задача — непосредственная охрана помещения. Это и есть предмет договора. Если нас нанимали, заранее зная, что будут бандитские разборки, и думали таким образом использовать как силу противодействия, то таких договоренностей в нашем контракте не предусмотрено. Зато есть внутренние инструкции, предписывающие бригадиру нести ответственность за жизнь и здоровье наших бойцов. Я не поведу их на объект, заведомо зная, что им грозит опасность». «Трусишь, значит?» — я нахмурил брови. «Трусишь и заднюю включаешь? Я не обязан исполнять работу, которая не предписывает договор». «Люди из Алекса обязаны защищать Арарат по договору», — ответил на это я. «И они будут заниматься именно этим, защитой заведения, и, как следствие, всех, кто в нем находится. Хочешь сказать, Худяков, что если посреди банкета разразится бойня, ребята из Алекса просто умоют руки, мол, вы не при делах? Так, что ли, получается?» «Обращайся ко мне на «вы», соблюдай субординацию», — ответил Худяков холодно. «Черт, С2», — покачал я головой. «Мы тут, все мы, выполняем свою работу за жалкие копейки по вашим меркам и стоим на воротах до конца, если уж на то пошло. И неважно, кто нам угрожает, пацанчики с района или целый авторитет взялся охранять, так будь добр, отработать по полной». «Не знаю, как тут вы, но мы не нанимались, киллеры». Тон Худякова похолодел еще сильнее. «Мы охранное агентство, а не частная армия. Не спецотряд по борьбе с организованной преступностью. Наша задача — только охрана и ничего больше. Перестрелки с бандосами в эту задачу не входят». «Понятно», — я покивал. «Значит, вы согласны охранять Арарат только от посетителей, кто будет недоволен тем, что водяры ему принесли разбавленные до 20%. С таким вы справитесь. А реальной работы боитесь». «Ну-ка скажи еще раз, что я чего-то боюсь», — проговорил Худяков угрожающе. «Каждый из тех, кто тут присутствует, — я обвел всех наших руками, — каждый из них — ветеран войны. Они не боялись душманов, которые, как известно, не режут головы мертвым врагам, а только живым. Тем более, эти люди не боятся взорвавшихся бандосов. Для меня каждый из них стоит 10 твоих бригад, Виктор. А вы, раз уж боитесь выполнять ту работу, для которой нужны, и в подметке им не годитесь. Боишься? Ну, вперед! Забирай свой отряд и дуйте отсюда, поджав хвосты». «Чего? Чего ты сказал?» — встал вдруг Илья. «А ну, тихо, Илюша!» — осадил его тут же Худяков. «На место». Парень посмотрел на меня волком, потом нехотя сел на свое место. «Да что ты знаешь обо мне, малой?» — сказал командир Алекса. «Я 3 года в Афгане провел, а ты?» «А я нет». Покачал я головой. «Я не солдат, не спецназовец. У меня нет военного образования, и за всю жизнь я не убил ни одного человека. Хорошо это или плохо?» Худяков смотрел пристально, не отводил взгляда своих холодных глаз. Если раньше у них не было совершенно никаких эмоций, будто те глаза принадлежали какой-то хищной рыбине, то теперь все же похолодели, забрезжили неприязнью. «Да только я вот не боюсь идти в Арарат. Знаю, что иду под пули», — продолжал я. «И никто тут этого не боится. Хоть и понимаю, что иду из-за денег, но никто и никогда не сможет упрекнуть нас в трусости, в том, что мы отказываемся выполнять свою работу». «Правильно», — встал вдруг Степаныч. «Мы все тут небогатые люди, всем семьи кормить. И оттого и лезем под чужой огонь, чтобы близкие наши не остались без куска хлеба». «А у вас в Алексе поди зарплата раз в 10 выше нашего месячного заработка», — подхватил кто-то из наших. «Вот и боитесь рисковать. Так как же вы вообще работаете?» «Да, Витя верно говорит. Бандосов развелось, куда ни плюнь, попадешь в авторитеты. И чего вы каждого такого обходите?» «В Афгане, говоришь, был. А чего тогда задний включаешь?» «Да хай едут обратно в свою Москву, да за коммерсами портфельщики носят, раз им даже наша армавецкая братва не по плечу. Ведь он нас хочет напередок кинуть, а своих поберечь, чтобы на кухне да в кабинете начальник сидели. А слушай лучше Летова, он молодой да толковый. «Смелый, за таким можно и пойти, а ты только спрятаться хочешь». «Во-во». «Ага, дело, говоришь, Летов так и есть». Со всех сторон загвонили люди Степаныча. Женя Корзун с Ефимом переглянулись, и Женя недобро заулыбался. Работники Алекса повставали со своих мест, и словно боевой отряд собрались у командира, как будто в защитном построении. Вот только на лицах бойцов играли досада и непонимание. Они то и дело посматривали на своего начальника, который молчал, не зная, что ответить нашим. «Тихо!» — наконец решился Худяков. «Тихо, говорю! Не нарушай дисциплину!» «Они тебя не воспринимают своим начальством», — покачал головой я. «Ты, Худяков, в их глазах сейчас упал. Не сработаемся мы». «А мне насрать», — ответил он ледяным тоном. «Мы уходим. Разбирайтесь с Араратом сами. Алекс работает только согласно договору». Пока охранники покидали кабинет, мужики Степаныча по-солдатски освистывали их. Последним из класса вышел Худяков подружно. «У-у-у!» «Да...» Степаныч подсел ко мне, пока остальные громко обсуждали случившееся. «Что-то Сидоренко дал маху с этим Алексом». «Алекс — товарный знак», — пожал я плечами. «Иной раз их нанимают только ради престижа и имени охранной фирмы. Ихние сотрудники уже к этому привыкли и не хотят напрягаться. И да, под пули лезть они тоже не хотят». «Их можно понять», — покачал головой Степаныч. «Можно», — я согласился. «Да только такая охрана в нашем деле нам не товарищ. Придется думать, что делать теперь». «И что делать?» — подошел к нам Женя, который слышал наш разговор. Вместе с ним был Ефима. «Завтра вечером у меня смена в Элладе», — сказал я. «А до того свяжусь с Сидоренко. Переговорю с ним по поводу Алекса». «Да», — Фима вздохнул. «Начальник разрешительной системы точно будет в ахере от всего, что случилось сегодня. Как бы он наши документы не завернул». «Посмотрим», — пожал плечами Женя. «Я завтра будушний персона. Поговорю с ним на этот счет. Может, юрист как-то сможет нам подсобить, если уж документы по обороне застопорятся». «Хорошо», — я кивнул Жене, а потом глянул на Степаныча. «Лым должен обеспечить нам нехилую поддержку. Он уже уверен, что Михалыч так или иначе нападет. Да только у старика у самого большие проблемы с пацанами с черемушек намечаются». «Выходит, как бы война на два фронта», — кивнул Степаныч. «А ты, кстати, после встречи с Михалычем, что делать собираешься? Оставаться на том жилье тебе больше нельзя. Один раз они промахнулись, второй раз уже могут попасть в яблочко. Так рисковать больше не дело». «Знаю, Степаныч, от моей машины нужно избавляться. Меня, как мы и думали, по ней вычислили. Как там твой знакомый, Фима?» «Знакомый в Прочнокопе», — ответил Фима. «Машину туда какую-то погнал. Будет только на следующей неделе. Но есть у меня одна задумка, как тебе помочь с пятеркой, раз уж не получилось с Жениным гаражом». При этих словах Фимы Корзун громко засопел, посмотрел на Фима очень хмурым взглядом. «Какой вариант?» — спросил я. «Есть у меня еще один знакомый», — Фима улыбнулся. «Вместе мы учились. Сейчас он на шиномонтаже работает. Устроился совсем недавно. Может, если предложить ему какой Магарыч, то он в монтаже твою пятерку поддержит?» «Монтаж, как я понимаю, не его?» — спросил я, глядя на Фиму с подозрением. «Конечно», — тот кивнул. «Он только в прошлом году с армии пришел, а монтаж — дядьки егошнего. Но дядьку я не знаю и гарантировать ничего не могу». «На промзоне?» — спросил я. «Но?» В Армавире на промзоне в 92-м разом возникло несколько частных мастерских и шиномонтажек. Народ занимался хай-хозяйственные корпуса предприятий, которые начальники уже успели раздербанить и распродать. И почти сразу все эти бизнесы попали в поле зрения армавирских банд. В частности, ОПГ с кирпичного нехило грызлась с черемушками за кое-какие из монтажек. Теперь вроде договорились, распределили сферы влияния. В общем, нужно было понять, под кем шиномонтаж, о которой мне говорил Фима. Если под кирпичными, можно было бы попробовать, и то с опаской. Сегодня машину поставишь, завтра ее уже нет. Угнали или разобрали по болтикам. Короче, рисковое предприятие. Однако рискованным было и оставлять машину при себе. Раз меня довольно легко по ней вычислили, значит, смогут вычислить и еще раз. «Можешь с ними связаться и выяснить, под кем они? Только аккуратно», — спросил я у Ефима. «Могу», — не сразу ответил Фима. Несколько мгновений ему пришлось повременить, чтобы подумать, к чему я задал такой вопрос. Однако в глазах его отразилось понимание, он все же смекнул, к чему я клонил. «Степаныч прав и вот в чем. Мне нужно новое жилье, в твоей квартире оставаться нельзя», — задумался я. «У меня пока перекантуешься», — предложил Степаныч. «Ну, пока не найдешь, где снять новую квартиру. У нас в городе вроде эти завелись, как их, риэлторы, во. У меня соседка квартиру продавала, так вроде ничего, все хорошо прошло. Не кинули ее, не отжали жилье по беспределу. Деньги она в срок получила, все документы в полном порядке». «Может, бандос опять какие?» — спросил Женя. «Да черт знает», — пожал плечами Степаныч. «Да вроде нет. Но узнать-то можно. За спрос денег не берут. Я, конечно, не знаю, но если хочешь, Витя, можешь сходить. Глядишь, найдут тебе чего-нибудь». «Риэлтора, значит», — задумался я. «Мне нужно было найти новое жилье быстро, ну и быстро убраться из старой квартиры. Там я как на ладони у Михалыча. Да и Степаныча я тоже долго не могу обременять своей компанией. Хотя я прекрасно знал, что он был бы не против того, живи я у него хоть полгода. Да только мне такое положение дел было не по душе. Не люблю я ни от кого зависеть, не люблю навязываться». Пока мы говорили о делах, остальные бурно обсуждали произошедшее с Алексом. Мужики галдели не очень долго, и когда я сказал, что собрание, в общем-то, закончено, все стали расходиться. Сам я поехал домой на троллейбусе. Голову не покидали мысли о том, что уже сегодня вечером дома меня могла ждать ловушка. Я договорился со Степанычем, что соберу мои немногочисленные вещи прямо сейчас, и сегодня же вечером приеду к нему. Машину я думал пока оставить, вдруг будет слежка. Я почти уверен, что возле моего подъезда дежурит кто-нибудь из пацанов Михалыча, ведь в разговоре с Ряженым, пока мы ехали к Армаверу, я узнал, что он жил едва ли не в двух домах от меня, а дружбан его и вовсе обитал в доме напротив, считай, в одном дворе со мной. Когда я вернулся, тут же стал собирать вещи, которых, впрочем, было немного, и все не поместились, в одну лишь большую клетчатую сумку. Потом позвонил хозяйке и сказал, что съезжаю. Владелица квартиры, конечно, была раздосадована таким поворотом, однако мы с ней договорились, что оплата за месяц вперед, которую я внес заранее целиком и полностью, остается ей. Собирая остатки пожитков на кухне, я поглядывал в окно, выходившее во двор. Его пришлось открыть, и холодный сквозняк гулял по квартире, но делать было нечего. Так я мог отслеживать каждую машину, которая зашумела бы у подъезда. Я то и дело возвращался к окну, аккуратно, не сильно отсвечивая своим лицом, поглядывая, что творится на темной, освещенной тусклыми фонарями улице. Закончив сбор и попив солоноватой воды из-под крана, я вышел из кухни в коридор, где меня уже ждала моя сумка. «Так, ладно», — вздохнул я, — «теперь на выход». Я взгромоздил сумку на плечо, оглянулся в последний раз на квартиру, в которой прожил совсем недолго. В следующее мгновение на кухне разбилось стекло, и что-то тяжеленькое с характерным звуком стукнуло о засаленный линолеум. В следующее мгновение на весь дом прогремел взрыв.